чудесный подарок. Жили некогда в одном большом городе два славных мастера, плотник и резчик по дереву, и были они добрыми соседями. Оба они были трудолюбивы и с радостью занимались своим ремеслом. Плотник делал красивую и добротную мебель, а резчик искусно вырезал деревянную посуду и фигурки всевозможных зверей и птиц. Особо ценились его слоники из редкой древесины. Богатые купцы отвозили их на своих кораблях в дальние страны и получали большую прибыль. Поэтому у резчика всегда было много заказов, и это позволяло ему жить припеваючи. У плотника тоже дела шли хорошо, но он не был таким богатым, как его сосед. Так вышло, что у плотника и резчика почти одновременно появились на свет сыновья, и мальчики так крепко сдружились с самого малолетства, что были друг другу роднее братьев. Как-то раз после работы в мастерской их отцы отдыхали под раскидистой пальмой. Они долго наблюдали за своими играющими детьми и решили, что пора отдать мальчиков в школу. Так они и поступили. Мальчиков послали в школу, и они стали успешно учиться, помогая в этом друг другу. Но их учитель заметил, что юному сыну плотника знания даются легче, чем сыну резчика. И однажды он упомянул об этом при двух отцах сразу. Это послужило причиной разлада между добрыми соседями. Для всех окружающих все оставалось неизменным. Соседи продолжали поддерживать добрые приятельские отношения, но в глубине души резчик совсем потерял покой от того, что его собственный сын оказался менее одаренным в обучении, чем соседский. Резчику стало казаться, что плотник возгордился этим превосходством, и спустя какое-то время он придумал, как унизить соседей. Запряг резчик поутру своего буйвола и прокричал сыну: «Собирайся, сынок, я повезу тебя в школу!» И с этого дня богатый резчик каждый день отвозил своего сына в школу, в то время как сын плотника ходил в школу пешком. Вскоре начался сезон дождей, и плотник застал однажды своего сына нахмуренным и огорченным. «Что случилось, сынок? Чем ты так огорчен?» – участливо спросил плотник. «Отец, разреши мне не ходить в школу, а помогать тебе в мастерской», – попросил в ответ мальчик. Плотник стал допытываться, почему вдруг его сыну расхотелось ходить в школу. И тот в конце концов рассказал, что сын резчика насмехается над ним, когда видит его промокшим и грязным. Тогда плотник разрешил сыну ездить в школу на его легкой повозке. И это вновь сдружило мальчиков. Но плотник затаил обиду на соседа. Прошло 2 года, и учитель вновь в присутствии обоих родителей похвалил мальчиков за успехи в учебе и прилежании, отметив опять же, что успехи сына плотника значительнее успехов всех остальных учеников школы. Плотник был очень горд за своего сына, но однажды мальчик сказал отцу: «Я и так многому научился в школе. Позволь мне теперь работать вместе с тобой». Расспросив сына, плотник узнал, что причина его слов в том, что сын резчика получил от отца быстроногого коня и новую повозку. Тщеславный юнец мало того, что стал обгонять своего друга, так принялся каждый раз забрызгивать его при этом грязью. Поэтому сыну плотника опять приходится приходить в школу испачканным с головы до ног. Плотник не мог себе позволить сделать такой дорогой подарок для своего сына, а потому после долгих и тягостных раздумий придумал, как по-другому приободрить мальчика. «Разве я не славлюсь на всю округу своими изделиями? Погоди, сынок, скоро я смастерю тебе такое чудо, о котором другие будут только мечтать, и у сына резчика глаза от зависти лопнут». С этими словами он направился в свою мастерскую и выбрал самую лучшую древесину, какая у него только была. Затем он взял самые прочные веревки и за несколько дней смастерил чудесного деревянного павлина, раскрасив его самыми яркими красками и не пожалев для этого ни золота, ни серебра. Когда деревянный павлин был готов, плотник показал его сыну. «Этот подарок самый чудесный из всех подарков!» — восхищенно воскликнул сын. «Надеюсь, он когда-нибудь поможет тебе найти свое счастье», — сказал довольный отец. Мальчик был в полном восторге от увиденного, но еще больше его радовало то, что чудесная деревянная птица могла летать. Плотник объяснил своему сообразительному сыну, как управлять чудо-птицей, и вскоре мальчик, ко всеобщему изумлению учителя и учеников, приземлился на школьном дворе, гордо восседая на большом деревянном павлине. С этого дня сыну плотника не о чем было горевать. Каждый день он прилетал в школу раньше других и учился замечательно. Годы обучения пролетели как один день, и вдруг в дом его отца постучалась беда. Плотник и его жена заболели тяжелой лихорадкой, и вскоре их не стало. Осиротевший юноша, не помня себя от горя, похоронил родителей и не захотел больше оставаться в этом городе. «Лучше я отправлюсь странствовать по белу свету. Кто знает, может, мое счастье где-то уже ждет меня», — сказал юноша, прощаясь с соседями. Юноша сел на своего чудесного павлина и взмыл под облака. Свежий ветер обдувал его, а временами пускался с ним на перегонки, и в такие минуты сын плотника забывал о своей горькой утрате. Он летел и летел, пока внизу, словно река, вышедшая из берегов, не распростерся огромный столичный город. Дома ремесленников и знатных горожан, храмы и площади, извилистые улочки и переулки проносились под ногами любующегося городом странника. Вот показался и величественный дворец владыки города, утопающий в зеленых волнах прекрасного сада. Сад так и манил к себе юношу, и он, повинуясь этому, опустился на зеленую лужайку. В это время в саду прогуливалась дочь властителя. Девушка еще издали заметила удивительную птицу с ярким оперением. А когда девушка опустилась на лужайку, с нее спустился красивый и статный юноша, который сразу же покорил сердце царевны. Сын плотника, увидев милую девушку, тоже полюбил ее с первого взгляда. Он открыто рассказал ей, кто он и откуда, но узнав, что она дочь правителя страны, тяжело вздохнул. «Если бы ты не была царевной, — грустно сказал юноша, — то я посадил бы тебя на моего павлина и улетел бы с тобой в какую-нибудь чудесную страну. Мы поженились бы, и я нашел бы способ прокормить семью, ведь не зря же я столько учился». Царевна улыбнулась и сказала: «Зачем же нам искать приюта в далекой стране? Мой отец всегда очень уважал образованных людей, и он радушно примет тебя в своем дворце и возьмет тебя на службу. А потом, спустя какое-то время, он убедится в том, что ты достойный человек и что другого жениха мне не надо». Так все и произошло. Правитель охотно взял на службу умного и образованного юношу и не пожалел об этом. Сын плотника следил за ввозом и вывозом товаров из разных уголков страны и даже из заморских стран. При нем никогда не было беспорядков, и никто из купцов и ремесленников не был обделен, за что они ему были очень благодарны. Благосостояние страны росло день ото дня, и казна была полной, как никогда. Царь слышал только похвалу в адрес юноши и проникся к нему доверием и симпатией. Когда же сын плотника осмелился просить руки его дочери, то царь с радостью отдал за него царевну, а вместе с ней и часть своих владений, чтобы зять мог править ей, как младший раджа. Молодые супруги зажили счастливо, часто навещая в столице престарелого отца царевны. Спустя некоторое время у них родились один за другим двое сыновей, и счастье молодого раджи стало еще более полным. Но все же сын плотника не смог позабыть своих родных мест и с некоторых пор стал думать о том, как было бы хорошо вновь оказаться в родном городе, где прошло его счастливое детство, рядом с родителями, добрыми соседями и учителями. К тому же ему очень хотелось показать всем этим людям, чего он добился в жизни. И однажды он сказал своей жене: «Любимая моя супруга, мне очень бы хотелось отправиться вместе с тобой и нашими замечательными сыновьями в те места, где я родился и вырос. Конечно, мой дорогой, давай отправимся туда, когда ты захочешь», — ответила ему жена, и на следующее утро они вчетвером сели на чудесного деревянного павлина и взмыли под облака. Но путь домой оказался не таким приятным, как хотелось сыну плотника. Пронизывающий ветер дул в лицо. К тому же младший сын стал плакать и просить воды. «Потерпи немного», — уговаривал его отец. «Скоро мы прилетим, и я напою тебя самой чистой и вкусной водой из прохладного ручья». Но малыш не успокаивался, и его отцу пришлось опустить павлина на одну из высоких гор и отправиться на поиски воды. И пока сын плотника искал какой-нибудь источник воды, а мать успокаивала младшего, его старший сын, играя, взял отцовский нож и обрезал все веревки на деревянном павлине. Когда отец семейства вернулся, он онемел от постигшего их несчастья. Деревянное чудо-птица с безжизненно поникшими крыльями застыла на горе и не хотела больше шевелиться. Напрасно сын плотника старался починить павлина. Он был безнадежен. Тогда семейству ничего не оставалось, как спуститься с горы, и они так и поступили. С большим трудом они спустились к речке и вскоре увидели лодочника в своей лодке. «Эй, лодочник, выручи нас! Помоги нам перебраться на другой берег!» — обратился к нему сын плотника, стоя на крутом берегу. «Хорошо», — ответил лодочник. «Вот только лодка у меня маловата для всех вас, поэтому перевезу вас по одному». Сын плотника кивнул в знак согласия и передал лодочнику своего старшего сына. И вскоре он благополучно оказался на противоположном берегу. Затем точно так же лодочник переправил младшего сына. И настала очередь царевны. Она спокойно села в лодку, и они поплыли. Доплыв до середины реки, лодочник вдруг резко повернул лодку и направил ее вниз по течению реки, к ужасу царевны и ее мужа. Почти без чувств от потрясения он привез красавицу к большому городу и отвел ее во дворец к своему повелителю. Коварный лодочник надеялся получить за нее щедрое вознаграждение, если радже понравится эта женщина. Когда оставшиеся одни на крутом берегу дети увидели, что их мать куда-то уплывает в лодке, а отец стоит, как каменное изваяние, на другом берегу, то они бросились в реку, чтобы вернуться к отцу. Но бурная река подхватила их и тотчас скрыла из виду. Отец опомнился и бросился вслед за ними, но сколько бы он ни искал, сколько бы ни нырял, он так и не смог найти своих несчастных детей. Еле живой от усталости и горя, он с трудом выбрался на берег, и разум его помутился. Сын плотника позабыл, кто он и как здесь оказался. И с этого дня стал жить, как бродяга, собирающий себе пропитание в лесу, а иногда и просил подаяние, как нищий. А его дети все-таки не утонули. Бурное течение реки вынесло их на берег, где их и нашла одна старая, одинокая женщина, когда пришла к реке за водой. «Где ваши отец и мать? Почему вы одни здесь, дети?» — спросила старая вдова. Тогда дети горько заплакали, и старший из них рассказал доброй женщине, каким образом они оказались на этом берегу. «Не осталось у нас теперь ни отца, ни матери», — всхлипывая, закончил свой рассказ мальчик. Добрая женщина отвела их в свою хижину, умыла, накормила и постаралась утешить. Так они и остались жить у вдовы, словно ее собственные внучата. Как-то раз у хижины вдовы остановился странствующий торговец. Вдова купила у него пару горшочков для детей и накормила нехитрым обедом. Торговец возвращался из города и охотно поделился последними новостями. Между прочих новостей он упомянул о печальной красавице, которую несколько месяцев назад привел к Радже один лодочник. Радже она так понравилась, что он захотел жениться на ней. Но женщина сказала, что, потеряв мужа и двоих сыновей, она не сможет снова выйти замуж, пока не истечет трехлетний срок ее траура. Раджа терпеливо ждет окончания траура красавицы, а пока держит ее в своем дворце под многочисленной охраной, словно птицу в золотой клетке. Бедняжка так печальна. Все дни проводит в слезах, и сколько бы Раджа ни пытался ее порадовать, все безуспешно. Он даже объявил, что наградит того, кто сделает так, что красавица вновь начнет улыбаться. Вдова проводила торговца, даже не подав виду, что его рассказ о печальной царевне взволновал ее. Она сразу поняла, что спасенные ею дети и есть сыновья той несчастной женщины, что томится во дворце Раджи. Несколько дней добрая вдова размышляла о том, как помочь узнице и ее мальчикам. Наконец она придумала, что нужно делать, и, приготовив отвар из целебных растений, разлила его в два горшочка, что приобрела у торговца. Затем она научила старшего из мальчиков тому, как себя вести, и, дав детям отвар, послала их во дворец. Стражники остановили мальчиков, но старший сын царевны смело сказал: «Наша бабушка приготовила целебный отвар для печальной гостьи Раджи. Стоит ей его выпить, как она тотчас повеселеет. Но принять его она должна только из наших рук». Начальнику стражи передали слова мальчика, и он, строго взглянув на детей, отлил немного отвара собаке, чтобы удостовериться, что он не отравлен. И так как собака после того, как попила его, чувствовала себя прекрасно, разрешил пройти к кузнице. Мать не сразу узнала своих детей, взглянув на них затуманенными от слез глазами. Да и дети не узнали в этой измученной страданиями женщине свою мать. Они почтительно протянули ей отвар, а она лишь тихо спросила: «Кто вы такие? И что в этих горшках?» «Нам и самим неизвестно, кто мы», — ответил старший мальчик. «Помню только, что родились мы не в этих краях, а злая река лишила нас родителей. Нас приютила добрая бабушка, и вот теперь, зная, как вы печальны, она прислала нас к вам с этим целебным отваром. Еще она велела сказать вам: выпейте мой отвар, и, быть может, ваши глаза откроются и сердце утешится». По мере того, как мальчик говорил, сердце царевны стучало все чаще и чаще. К Когда же он произнес последние слова, она узнала своих детей и со слезами счастья принялась обнимать их и радостно воскликнула: «Мальчики мои, вы принесли мне самый чудодейственный отвар на свете!» Лицо царевны озарила нежная улыбка, и оно засветилось. Такой и увидел красавицу Раджа, который пришел взглянуть на нее. Обрадовавшись ее преображению, он приказал щедро наградить мальчиков и отпустил их домой. «О, милостивый повелитель!» — сказала красавица Радже. «Половина моей печали ушло, я хотела бы сделать доброе дело. Прошу тебя, устрой праздничный пир для всех страждущих твоей страны. Все нищие, убогие и обделенные, которые есть в твоих владениях, должны присутствовать на этом пиршестве. Пригласи также и старую вдову с ее внуками. Тогда, кто знает, может быть, моя печаль совсем уйдет». Раджа был счастлив порадовать свою прекрасную пленницу и тотчас разослал своих слуг, чтобы они собрали всех нищих и всех бродяг в округе и привели их на пир. В скором времени на пир собралось великое множество разных коллег, убогих и нищих. И не было ничего удивительного в том, что среди них оказался и муж царевны. И когда красавица, наконец, заметила его среди толпы страждущих, то принялась раздавать монеты каждому из собравшихся здесь бедняк, чтобы, не привлекая внимания стражников, приблизиться к нему и поговорить. Сын плотника стоял поодаль ото всех возле красиво цветущего куста. Пышная зелень и цветы помогли на немного укрыть от взоров стражи царевну и ее мужа. Ведь как только любящая жена заговорила с ним и прикоснулась к его руке, к сыну плотника вновь вернулась память и разум. «Мой дорогой», — прошептала ему царевна, — «прошу тебя, не показывай никому, что мы знакомы, иначе все может плохо кончиться. Возьми это золото и вместе с той старой женщиной и нашими детьми, которые сидят у пальмы, поскорее покинь владение этого раджи и в горах, рядом с нашим павлином в течение месяца, построй надежное убежище для нас. Как только представится подходящий случай, я сбегу отсюда и найду вас». На их счастье никто не придал значения тому, что царевна слишком долго беседовала с этим нищим, и он вместе с вдовой и мальчиками смог спокойно покинуть это место. В течение 3 недель сын плотника, не покладая рук, строил убежище в горах, а его сыновья, как могли, помогали ему. А во дворце Раджи тем временем шли приготовления к пышной свадьбе. Царевна делала вид, что рада этому, стараясь притупить бдительность своего пленителя. И вот когда до свадьбы оставалось всего несколько дней, счастливый Раджа решил перед свадьбой отправиться с друзьями и приближенными на охоту, оставив царевну на попечение начальника стражи. Царевна воспользовалась этим и напоила его и всех его стражников самым крепким вином. Она щедро наливала его снова и снова и повторяла: «Пейте до дна за мое счастье! Кому, как не вам, я обязана тем, что столько времени была в безопасности, ведь вы так бдительно меня охраняли». Когда же стражники попадали с ног от выпитого вина, царевна смогла сбежать из ненавистного ею плена. Откупленный заранее проводник помог ей добраться до того места в горах, где в убежище, рядом с деревянным павлином, ее ожидали муж и дети. Сколько же было счастья, когда семья вновь воссоединилась. «Дорогая моя жена, если бы не твоя находчивость, то нас бы до сих пор преследовали несчастья», нежно обнимая жену, сказал сын плотника. спустя много лет вокруг этого места, где стоял сломанный павлин, вырос большой город. Сын плотника построил прекрасный дворец для своей семьи, и они стали жить в счастье и спокойствии, передавая своим потомкам эту удивительную историю о чудесном подарке плотника, который помог его сыну найти свое счастье и умную царевну.